Эрик с минуту смотрел на меня в удивлении. Потом он рассмеялся, как и женщина. «Сьюки, это Пам, а я Эрик», — представился вампир. Билл и Пам по-вампирски обменялись кивками. Наступило молчание. Я собиралась заговорить, но Билл сжал мою руку. «Моя подружка Сьюки хочет задать вам пару вопросов», — сказал Билл. Сидевшие вампиры обменялись утомленными взглядами. Пам спросила. «Вроде того, насколько длинны у нас клыки, или в каких гробах мы спим?» Ее голос переполняло презрение, и было очевидно, насколько она ненавидит эти обычные вопросы туристов. «Нет, мэм», — ответила я. Я надеялась, что Билл не отщипнет мне руку. Мне так казалось, что я вежлива и спокойна. Она в изумлении уставилась на меня. «Какого черта она так пялится? Я уже устала от этого». Прежде чем Билл успел ущипнуть меня еще раз, я открыла сумочку и достала фотографию. «Мне бы хотелось знать, не видели ли вы этих двух женщин в баре?» Я решила не показывать этой женщине фотографию Джейсона. Это было бы все равно, что поставить миску с молоком перед кошкой. Она посмотрела на фотографии. Лицо Билла было непроницаемо. Эрик поднял глаза. «Я был с этой», — сказал он, спокойно показывая на Дон. Ей нравилась Бонд. Пам удивилась, что Эрик ответил мне. Это было заметно по ее бровям. Она почувствовала себя обязанной последовать его примеру. «Я видела обеих. Никогда с ними не была. Вот это?» — она ткнула в Малбет. «Была жалким созданием. Большое вам спасибо. Я не позволю себе больше отнимать ваше время», — сказала я и попыталась повернуться, чтобы уйти. Но Билл по-прежнему держал мою руку. «Билл, ты очень привязан к своей подруге?» — спросил Эрик. Спустя секунду до меня дошел смысл сказанного. Большой Эрик спрашивал, может ли он одолжить меня. «Она моя», — сказал Билл, но он не угрожал, как это было с противными вампирами из Монро. И тем не менее его голос звучал решительно. Эрик склонил свою золотистую голову, но прежде снова окинул меня взглядом. Во всяком случае, он начал с лица. Билл несколько расслабился. Он поклонился Эрику, каким-то образом включив в этот жест и Пам, отошел на пару шагов и, наконец, позволил мне повернуться к этой паре спиной. «О, Господи, что это было?» — спросила я с бешеным шепотом. «Синяки на руке мне обеспечены». «Они на века старше меня», — ответил Билл, — «и выглядел он вполне вампиром». «Это неофициальная иерархия? По возрасту?» «Неофициальная иерархия?» – задумчиво произнес Билл. «Неплохая формулировка». Он едва не рассмеялся, судя по изгибу губ. «Если бы тебе захотелось, я был бы обязан отпустить тебя с Эриком», – сказал он после того, как мы вернулись на свои места и сделали по глотку своих напитков. «Нет», – отрезала я. «Почему ты ничего не говорила, когда к нам подходили клыкфаны, чтобы совращать меня?» «Мы общались на разных частотах. Может, вампиров не особо заботят социальные нюансы? Мне пришлось объяснять то, что почти невозможно объяснить». Я издала совершенно нежественный звук, означавший крайнее раздражение. «Ладно», — резко сказала я. «Слушай же, Билл, когда ты пришел к нам в дом, мне пришлось пригласить тебя. Когда мы поехали сюда, мне пришлось тебя пригласить. Ты не предлагал мне прогуляться. То, как ты притаился на проезде, не считается. И просьба остановиться у твоего дома и передать список рабочих тоже не считается. Так что выходит, что все это время я прошу тебя. Как я могу сказать тебе, что ты обязан сидеть со мной, раз тебе хочется уйти, если эти девицы или тот дядька, неважно, дадут тебе напиться своей крови? Я считаю, что у меня нет права стоять на твоем пути». «Эрик выглядит куда интереснее, чем я», — сказал Билл. «Он более могуществен, и наверняка секс с ним — это нечто незабываемое. Он так стар, что ему хватит и глоточка для поддержания сил. Он почти не убивает больше, так что по вампирским меркам он хороший парень. Ты все еще можешь пойти с ним, он по-прежнему на тебя смотрит. Он бы попытался очаровать тебя, не будь ты со мной. Я не хочу идти с Эриком, упрямо заявила я. А я не собираюсь никуда идти ни с какими клыкфанами. Минуту или две мы сидели молча. Значит, с нами все в порядке? Задумчиво сказала я. Да. Осмысление еще заняло некоторое время. Хочешь выпить еще что-нибудь? Да, если ты никуда не торопишься. Нет, все в порядке. Он отправился в бар,